Я не хотела тебе говорить сегодня, но лучше скажу. Что такое? Мама докашлялась до воспаления легких. Ее сегодня из поликлиники забрали в больницу. О, Господи! Это ее ларек идиотский. В морозы никакой обогреватель не спасал. Но она продержалась. А теперь вот развезло, и на тебе. Так что колют антибиотики 5 раз в день, а больница в 1000 раз хуже твоей. Ты что, там уже была? Ну, конечно. Ее прямо на скорой отправили, а я приехала с халатом и прочим. Ну и дела. Не семья, а 100 рублей убытку. Так что я завтра ей еду отвезу, а потом к тебе. Ей надо питаться получше, а тебе можно только компот да бульон. Позвони вечером. Я на мобильник деньги положила. Надо бы и маме телефон. Но она пока наотрез, не хочу, мол, есть автомат. Торопливо поцеловав его, Анна поспешила к двери. «Денис, как?» — вслед крикнул он. «Да что ему будет?» — махнула рукой Анна. Соседей по палате Сергей разглядел к вечеру. Непримечательные, средних лет мужички, тоже с какими-то полипами, кистами. В отличие от Сергея, им предстояли обследования, только потом операция. Они уже отупели от валяния на койках, переобсуждали баб и футбол, переругали политиков, теперь застряли на мистике. Заряженная вода, таинственные свойства пирамид, третий глаз. Оценишь тут болтовню в их фрегатской курилке. Кстати, коллеги уже звонили, рвались навещать. Он отшутился, что, мол, цветочки еще успеют поносить на могилу. Ночью Сергей не мог уснуть. Ему было душно, подушка казалась каменной. И так хотелось, чтобы кто-нибудь помог. Вот когда болел в детстве утром, пока он завтракает, еле добредя до кухни, мама проветривает комнату, перестилает постель. А потом, утомленный умыванием и завтраком тело, с облегчением падает на взбитую подушку под прохладное одеяло, и залетевший через форточку воздух еще не смешался с комнатным и непривычно пахнет весной. «Мама не сидела бы тупо, как Анна», — думал он, уже забыв, как тяжело ему было всякое движение рядом. Она бы знала, что надо сделать, чтобы ему было удобно, не больно. Раздражение росло, он вспомнил, что первый вопрос матери был «Что с тобой?», а Анна «Как ты мог скрывать?». Вот она разница. Мать о нем, а жена о себе. Вконец измучившись, Сергей нажал кнопку вызова сестры, которая только и сказав «Ясное дело, под наркозом выспались», вкатила снотворное. На завтра он встал. А еще через день, когда пришел Денис, уже мог наклоняться и ходить, не держась за бок. Они долго сидели на жесткой банкетке в холле и впервые за долгое время разговаривали неспешно и обстоятельно. Накануне Денис отвозил еду бабушке. Навстречу ему по больничному коридору медленно, как тени, двигались фигуры, не стесняющиеся ночных рубашек, распахнутых халатов, укутанные в немыслимые платки. Невозможно было представить, что под слоями ткани женское тело. Вероника хотела похвастаться внукам перед соседками, а его мучил какой-то особый больничный запах, и первый глубокий вдох он сделал, только очутившись на улице. Собираясь сегодня к отцу, он готовил себя к такому же испытанию. Но тот избавил его от посещения палаты, сказав, что там сборище идиотов, очумевших от казенного дома. Да и сам он был, или во всяком случае, казался бодрым. Сергей совершенно не собирался говорить про кий, но разговор свернул на бильярд. «Бильярд — не дешевый спорт», — говорил Денис. «Настоящий стол весит около тонны, ведь под сукном каменные плиты. На полу для стойки лучше всего ковролин, но он неровно продавливается такой тяжестью. Отсюда трудности инвелировки». «Профессионально излагаешь», — похвалил Сергей. Но тут его занесло. «Слушай, а ты никогда не пробовал перчатки шелковые надевать, чтобы кий лучше по руке скользил?» Денис аж рот разинул. «Папа, откуда такие тонкости?» И Сергея как прорвало. Через 5 минут он уже рассуждал о сравнительных свойствах палисандра и граба, чертил на бумажке варианты винтовой стыковки шафта и турника и хвастался, что добыл для наклейки кожу бегемота. «Кий будет готов 2 недели, — победно завершил он. Денис был настолько ошеломлен, что, вопреки обыкновению, не нашел подходящих слов, только мямлил: Ну ты даешь, ну вообще, как это?